Не грози Дубровскому. Том 6, глава 1. Что ни говори, а Маргарита Павловна знает толк в эффектных перемещениях. В первый раз мы рухнули на дряхлые посудины, готовые в любой момент пойти ко дну, а сейчас оказались по пояс в снегу. Ледяной ветер обжигает кожу, изо рта вырывается пар, видимость практически нулевая из-за снежной бури, бушующей вокруг. С уверенностью можно сказать лишь одно: если быстро не решим проблему с обогревом, то окоченеем в течение получаса, так как по ощущениям здесь минус 60 градусов, не меньше. Слева вспыхнул яркий шар огня, озарив округу алым светом. Львов, пытаясь перекричать завывание бури, выпалил: «Встаньте ближе». Как только мы подошли к огненному шару, лев создал еще десяток подобных вокруг нас. Стало значительно теплее, но появилась новая проблема. Во-первых, огненные шары растопили снег, из-за чего наша одежда и обувь моментально промокли. А во-вторых, подобный обогрев бесполезен. Сколько будет идти буря, а сколько Львов сможет поддерживать действие заклинаний? Как только у него кончится мана, мы покойники. Да и безумно сильный ветер отнюдь не добавлял комфорта нашему пребыванию в этом снежном аду. Благодаря огненным шарам Львова я заметил, что неподалеку от нас маг земли возвел вокруг своих союзников каменное укрытие. Это определенно спасло их от ветра, но если в их команде нет мага огня, то до завершения бури они точно не протянут. «Я могу создать укрытие из льда», — надрывно закричал Картополов. «И мы благополучно в нем околеем. Давай лучше я». Остановив друга от возведения ледяного гроба, я вскинул руки и заставил лозы сплести вокруг нас купол с высоким потолком. Завывания ветра тут же стихли, и мы оказались в уютном древесном помещении, заполненном снегом. Лозы сплели лавки, прилегающие к стенам, на которых мы и разместились. «Дубровский, опять ты все делаешь сам», — опечаленно сказал Львов. «С чего это ты взял?» — усмехнулся я. «Без твоей магии в бане нам не попариться». «Какая еще баня?» «Виктор, ты о чем вообще?» — удивился Оболенский. «Ну как же, у нас есть герметичное помещение, куча снега, который, испарившись, превратится в пар. Веников дубовых нет, к сожалению, но это не проблема. Я ведь маг природы», — сказал я и, потянувшись к мане, сотворил в руке пышный веник с зелеными листочками. «Ахаха, я, конечно, уже привык, что ты можешь вычудить что-то, но подобного не ожидал», — расхохотался Ершов. «Пока на улице завывает буря, нет никакого смысла куда-то идти, тем более что мы даже не знаем, куда именно нам нужно двигаться. А так хотя бы отдохнем. Лев, создай в центре комнаты шар огня», — попросил я друга, и он тут же сотворил заклинание. Мы залезли на лавки, дав лозам спокойно загребать снег прямо в пламя. С шипением комната начала заполняться белесым паром. Но, к сожалению, снега нам не хватило для того, чтобы протопить помещение, и пришлось идти на крайние меры. «Василий, плесни, пожалуйста, водичкой на огненный шар Львова», — обратился я к Ершову. «Виктор, я не удивлюсь, если в следующий раз ты используешь магию Картополова для создания пломбира», — улыбнулся Ершов и сделал необходимое. «Ну а почему бы и нет? Если бы было молоко, то мы уже сейчас могли бы провернуть эту затею», — хмыкнул я, любуясь, как в воздухе появилась тонкая струя воды и потекла на огненный шар, мгновенно превращаясь в пар. Спустя 10 минут в нашей импровизированной бане наступила желанная духота. Одежда полетела прочь. Я сплел из лоз небольшие тазики и с помощью Ершова наполнил их водой для замачивания веников. «Ребят, я чувствую себя самым бесполезным из вас. У магии молнии, похоже, вообще нет никакого практического применения», — печально сказал Оболенский. «Гриша, включи фантазию, и ты определенно найдешь способ применения своей магии», — успокоил я друга и, достав из тазика веник, взмахнул им. «Все, разговоры в сторону. Настало время сразиться». Я вскочил с лавки и со всего размаха хлестанул Оболенского по боку. От жара опалившего кожу Григорий вскрикнул: «Ах ты, зараза! Ну сейчас я тебе покажу». Оболенский вытащил веник и вступил со мной в неравный бой, к которому подключились и остальные. Мы хохотали, фехтуя дубовыми вениками. Каждый пропущенный удар обжигал не хуже стали, а каждый нанесенный веселил, как кружка крепкого эля. Так мы сражались до тех пор, пока не запарились. Дышать стало нечем, и настало время нырнуть в бескрайние снега. Потянувшись к мане, я заставил одну из стен нашего убежища развалиться. «Чего застыли? За мной!» — рявкнул я с разбега, ныряя в снег. Мои друзья с дикими воплями последовали моему примеру. Растирались снегом, швырялись друг в друга снежками, а спустя минуту заметили десяток околевших ребят, смотрящих на нас как на умалишенных. «Все назад!» – завопил я и хохоча рванул обратно в баню, сверкая пятой точкой. За спиной послышался крик: «Эй, а мы? А что вы?» В этом испытании каждый сам за себя. Улыбнулся я, и как только мои друзья оказались в бане, я запечатал проход. Блин, весь жар вышел. «Лев, Василий, нагревайте по новой. Может, стоило их с собой взять?» – спросил Оболенский. «Нет, Гриша, не в этот раз. Если бы это была реальная угроза жизни, то мы, безусловно, спасли бы этих бедолаг. А пока мы боремся за первенство в соревновании, каждый сам за себя. Кстати, им даже приглашение не потребовалось». Усмехнулся я, слыша, как с той стороны нанесли серию глухих ударов, а потом еще и заорали: «Откройте, суки!» «Да, после оскорблений я точно открою. Держите подарочек». Я потянулся к мане и создал десятки лоз, на конце которых росли дубовые веники. Ребятки хотели попасть в баню, ну вот вам пробная версия бани. Лозы со свистом стали хлестать бедолаг, обдавая их не жаром, а нестерпимым холодом. Двое нападавших оказались так оскорблены моим поведением, что потянулись к мане, чтобы разнести наше убежище в щепки. Вот только сложно колдовать, когда тебя за ногу обвязала лоза и зашвырнула куда-то в бушующую стихию. Кувыркаясь в воздухе, совершенно теряешь ориентацию, а потом попробуй, найди, откуда ты прилетел. А пока стихия устраняла наших конкурентов, мы прогрели баню до комфортных 25 градусов. Я сплел столик, на котором тут же выросли разнообразные фрукты и овощи. Лозы хватали персики и апельсины, выдавливая из них сок в древесные бокалы. Красота! За веселой пирушкой мы коротали время до тех пор, пока я не почувствовал, что лозы, растущие снаружи, больше не треплет ветер. Одеваемся и на выход. Буря закончилась. Скомандовал я. Спустя пару минут стена бани рухнула, а вместе с ней к нашим ногам посыпался снег, который полностью скрыл наше убежище за ночь. Этой белой пакости было столько, что руками пришлось бы целую неделю от него откапываться. Поэтому я снова сплел стену из лоз и просто вытолкал снег наружу. Покинув укрытие, осмотрелись. Мы находились на вершине пологой горы. Повсюду белеют снежные завалы, на фоне которых красуются маленькие черные точки, спускающиеся вниз. Проследив их маршрут движения, я увидел тонкий столб света, бьющий в небо. А вот и черта финиша. «Вы готовы?» – спросил я, собираясь призвать Клювика. «Нет, Дубровский, на этот раз мы сами доставим тебя к финишу», – улыбнувшись, сказал Картополов. «Василий, ударь струей воды в форме желоба». Как только Ершов выполнил приказ, Михаила тут же использовал магию льда, сковав воду коркой. Получилась ледяная горка, спускающаяся на добрые 10 метров. Правда, после этих 10 метров не было ничего, только обрыв в бездну. Картополов снова потянулся к мане и создал ледяные сани. Забравшись в них, он посмотрел на нас и спросил: «Вы чего встали? Ждете, пока у нас из-под носа уведут победу?» Ледяные сани на краю пропасти смотрелись жутковато, но все без исключения верили Картополову как самим себе и тут же запрыгнули на борт. «Василий, ты прокладываешь путь, я его замораживаю», — серьезно сказал Михаил. «Сделаем», — хмыкнул Ершов, усевшись на нос у саней. Струя воды потекла вниз по горке, формируя новый путь. Картополов вырастил сосульку позади саней, и она подтолкнула нас к пропасти. Сани на секунду замерли и со свистом понеслись вниз. Скорость была такая, что приходилось жмуриться от мягких снежинок, которые разрезали лицо словно лезвие. «Мишеня, я, покровителя твоего в душу мать, когда ты стал таким самостоятельным?» «А-а», — орал Оболенский, вцепившись в сани. «Он всегда таким был, нужен был лишь шанс себя проявить», — выкрикнул я, видя, как мы проносимся мимо обалдевших студентов. Студенты утопали по пояс, спускаясь по снежному склону, а мы с шутками да прибаутками пролетали рядом с ними, словно ледяная комета. Одни умники даже решили воспользоваться Мишениной горкой. Картополов позволил им набрать скорость, а после развеял заклинание, заставив умников кувыркаться вниз по склону. Мы влетели в луч света на долю секунды, опередив группу из 10 человек. Ошарашенные такой наглостью, студенты стали возмущаться, размахивая руками и грозя нам всеми возможными карами. А когда сани остановились, я смог рассмотреть этих обиженных. Ими оказалась шайка Быкова. «Ао, у молочного теленка увели победу из-под самого носа», — сказал я и залился максимально наигранным надменным смехом. «Дубровский», — прошипел Богдан, играя желваками, — «вечно пытаешься выпендриться, став лучшим во всем. На этот раз тебя обошел не я, а мои друзья, Михаил Картополов и Василий Ершов». Я положил руку сначала одному товарищу на плечо, потом другому и приобнял их. «Но, как ты и сказал, да, я пытаюсь быть лучшим во всем. и в отличие от тебя у меня лучшие друзья, а не жалкие рабы». Услышав мои слова, лица спутников Быкова скривились. Особенно услышанное не понравилось Зуброву. Да и неудивительно. Он прекрасно понимает свое положение и не строит никаких иллюзий. «Виктор Игоревич, рекомендую следить за своим языком. За такие слова вас могут вызвать на дуэль», — предупредил Быков, злобно уставившись на меня. «И кто же вызовет меня на дуэль? Надеюсь, это будете вы. Ха-ха-ха. Вы слишком мелкая сошка для того, чтобы я тратил на вас время», — надменно заявил Быков. «Ахахахаха, вы правы, Богдан Георгиевич, но даже такая мелкая сошка, как я, оказалась на порядок лучше, чем вы, вместе с вашим цирком уродов». Я расхохотался в ответ, наслаждаясь тем, как бесится мой оппонент. Обмен колкостями мог продолжаться и дальше, но в беседу ворвалась Маргарита Павловна. Полыхнуло портальное окно, и из него появилась улыбающаяся женщина. Окинув нас взглядом, она прокричала: «Первыми финишную черту переступили Ершов, Львов, Дубровский, Оболенский и Картополов. Эта пятерка получает по 5 дополнительных баллов». Убрав микрофон, ректор тише добавила: «Вы молодцы, ребятки. Живо в портал, нечего тут мерзнуть». Элегантная ручка Маргариты Павловны запорхала в воздухе, загоняя нас обратно на арену. «Еще сочтемся», — буркнул Богдан. «В любое время», — ответил я и первым шагнул в портал. «И снова я первый», — специально бросил я Быкову. «Почему-то мне нравилось бесить этого напыщенного урода. Полагаю, я один из немногих людей, которые обламывали реализацию его планов. Ну что ж, пусть привыкает, так будет и дальше». Оказавшись на арене, мы около часа ждали, пока финишируют оставшиеся студенты. Увы, таковых набралось не так уж и много. Помимо нас пережить бурю смогли 30 человек. И снова овации, фанфары, фейерверки в честь выживших. Немногим позже объявили результаты. Первые 5 строчек заняла наша команда, а вот на 6-ю выполз мой заклятый друг. Дубровский – 60 баллов. Ершов – 60 баллов. Львов – 60 баллов. Картополов – 57 баллов. Оболенский – 57 баллов. Быков – 50 балла. «Ну и что думаешь, Виктор Игоревич? У нас завелся достойный соперник», — спросил Львов, смотря на турнирную таблицу, парящую в небе. «Думаю, что будет интересно. А еще стоит присматривать за Быковым и его бандой. От них можно ожидать любой подлости. Кстати, а я вам не рассказывал, что Быков пытался и меня заставить присягнуть ему на верность», — вставил свои 5 копеек Ершов. «И как получилось?» — усмехнувшись, поинтересовался Оболенский. «Еще как, у меня дядька в тайной полиции не последнюю должность занимает, вот и пояснил умнику, где его место. А так полгода проходу не давал, как будто я девица красная, и угрозами сыпал, и подкупить пытался. Странный он, я от таких подальше стараюсь держаться». Василий ткнул пальцем в небо. «Смотрите, цифры появились». В небе загорелся ярко-желтый таймер, на котором велся обратный отсчет. «Полагаю, через 5 минут нас забросит в новый биом», — предположил Оболенский. «А если нет, то ты проиграешь спор», — ухмыльнулся Львов и толкнул друга в плечо. «Это мы еще посмотрим», — гордо заявил Гриша, подняв подбородок. Когда таймер открутился до нуля, Маргарита Павловна взмахнула рукой и открыла портал, отправивший нас в кромешную тьму, пышущую жаром. Глава 2. Пока мы падали в темноту, Львов успел зажечь огненный шар, осветивший стены широкого помещения. Стены состояли из скальной породы, и, судя по всему, нас перенесли в какую-то пещеру. Здесь было жарко, как в аду. Кроме нас в этой пещерке никого не было. Слева и справа расположились тоннели, ведущие в неизвестном направлении. Единственное, чем они отличались, так это тем, что тоннель справа был подсвечен оранжевым светом, льющимся из глубины, а левый утопал во тьме. Проклятие! Какого черта здесь так душно? Как будто мы снова очутились в бане, — пожаловался Оболенский, расстегнув ворот рубахи. Видимо, ректор сжалилась над нами и с мороза решила закинуть нас в парилку погреть косточки. Полагаю, нам нужно найти верный путь, — прокомментировал Львов и ткнул пальцем в сторону тоннелей. Разделимся и осмотрим каждый из ходов. Решить, что делать, мы не успели. Все вокруг затряслось, с потолка посыпались камни, а оранжевое свечение усилилось, превратившись в красное. Из правого тоннеля не спеша вытекла раскаленная магма, наполнив помещение нестерпимым жаром. «Какого черта?» — выкрикнул Ершов и развернулся в сторону второго тоннеля, находящегося слева, но и он засветился оранжевым. Похоже, госпожа ректор желает, чтобы мы нашли альтернативный путь», — усмехнулся я и потянулся к мане. Лозы выросли на каменной породе и стали протискиваться в тонкие щели в стенах. К сожалению, Порода была чертовски плотная и моей силы магии не хватило. Пока я искал способ выбраться из комнаты, которая может стать нашей могилой, ребята самоорганизовались. «Мишеня, берешь на себя левый тоннель, перекрой льдом. Я остужу лаву из правого», — сказал Ершов, создавая водный поток. Как только заклинание Ершова врезалось в магму, мы поняли, что это была крайне плохая идея. В воздух поднялось облако бурого пара, который очень не хотелось вдыхать, хотя бы потому, что от него начало резать глаза. Бросив попытки пробиться наружу, я создал купол из лоз. И с помощью маны создал в центре купола огромный куст спатифилума. Это комнатное растение замечательно фильтрует воздух, а если в него влить огромную порцию маны, то воздух очищается очень быстро. Бурый туман через десяток секунд исчез, и мы, громко вдохнув, начали панически думать, что делать дальше. «Ребята, нужно быстрее найти решение. Я чувствую, как созданный мной ледник тает. Долго я не сдержу поток лавы, и мы сгорим к чертовой матери», — выпалил Картополов, которого порядком трясло от напряжения. «Виктор, у тебя еще есть тот артефакт, который увеличивает массу твоих атак?» — спросил Львов. «Конечно, а что? Дай мне его. Выпустишь меня наружу, и я попробую своим мечом проломить стену. В одном из мест я видел крупную трещину, мы сможем пробиться. Так себе план. Ты вдохнешь дым и считай, что уже не боец», — скептически сказал я. «У меня есть фугас. Если я создам еще несколько слоев лоз, а Картополов заморозит наше убежище, то мы можем пережить взрыв, расковыряв стену», — предложил я, понимая, что идея так себе. Но сейчас ничего лучше не лезло в голову. «Да замолчите вы», — рявкнул Оболенский, стоя с закрытыми глазами. «Мешаете сосредоточиться». В руках Григория был камень, похожий на песчаник. Увидев его, я сразу понял, чем занимается мой друг. Тонкая струйка маны хлынула по телу Оболенского, создав электрический импульс, который тут же был перенаправлен в камень. В этот момент я почувствовал, как металлические пуговицы притягиваются к песчанику, но все резко прекратилось. «Пытаешься создать электромагнитные волны?» – удивленно спросил я. «Ты чертовски прав. Нашел на полу песчаник. Он самый мощный из всех магнитов природного происхождения. Но пока не понимаю, как перенаправить ману так, чтобы он вместо притягивания объектов начал рассеивать энергию по округе», — нахмурившись, сказал Оболенский. «Попробуй представить, что ты, летучая мышь, и посылаешь звуковые волны, которые отразятся от объекта и вернутся к тебе», — предложил Картополов. Оболенский недоверчиво посмотрел на Михаила, но решил попробовать. Закрыв глаза, он снова сосредоточился на камне и влил в него еще больше маны. Волосы Оболенского встали дыбом, а через 10 секунд он заорал как резанный. «Работает». Радостно осмотрев нас, он ткнул пальцем назад. «Вот там тонкая стена, за ней пустота». Не теряя времени, я создал лозы, которые без труда проломили скальную породу, как будто она состояла из рыхлого мела. Развеяв наше укрытие, мы ломанулись в образовавшийся проем. Пробежав десяток метров, попали в широкий коридор, после чего я запечатал лозами стену позади нас. «Ахаха, ну и кто тут самый полезный?» — горделиво выкрикнул Оболенский. «Да, да, от тебя тоже есть польза, мой друг», — усмехнулся Львов и похлопал Гришу по плечу. «Мишень, спасибо. Когда я представил звуковые волны, они как будто отрисовали все окружающее пространство. Мана стала резонировать с песчаником, а он направил энергию в стены, найдя самую тонкую из них. Сам бы я еще долго до этого додумывался». Оболенский пожал руку Картополову. «Обращайся», — улыбнулся Миша и добавил. «Ладно, мы ведь еще не прошли испытание. Веди нас, человек-летучая мышь, за мной», — деловито сказал Оболенский, и тут же ему пришлось уворачиваться от пинков и затрещин, которыми мы в шутку стали его осыпать. Григорий раз за разом находил хрупкие места в стенах, и я проламывал их, открывая новый путь, а позади текла лава, заполняя собой все пустое пространство. Спустя час такой беготни мы попали в широкий округлый зал, в центре которого пылал луч света. «Да ладно», — протянул Оболенский, видя, что в луч света заходит 10 знакомых нам рож. Это была банда Быкова. «Как они умудрились нас обогнать? Ведь мы без остановки двигались к цели. Разве что задержались минут на 10 в самой первой комнате. Неужели они мгновенно сообразили, что нужно делать? Как дела, Дубровский?» — восклицательные и вопросительные знаки, глотаешь пыль — выкрикнул Быков, входя в появившийся портал. «Решили дать фору тебе и твоим рабам. Наслаждайся», — ответил я и расхохотался. Быков вместе со своими товарищами вернулся на арену, а мы не спеша пошли к порталу. «Похоже, в этот раз без дополнительных баллов», — вздохнул Львов. «Видимо так, но я не понимаю, как они смогли нас обогнать?» – печально спросил Оболенский. «Я ведь так старался. Ребят, да какая разница? Гриша нашел новый способ применения своей магии, а мы все равно останемся на первых позициях по баллам. Давайте на выход, пока нас еще кто-нибудь не обогнал». Подбодрил я ребят и побежал в центр зала, нырнув в портал. И снова аплодисменты, фейерверки и вот эта никому не нужная помпезность. Быков со своей шайкой купались в лучах славы, отбивая поклоны. А я, покачав головой, посмотрел в небо, где сияла турнирная таблица. Дубровский – 67 баллов. Ершов – 67 баллов. Львов – 67 баллов. Быков – 65 балла. Картополов – 64 баллов. Оболенский – 64 баллов. Увидев результаты, Оболенский выругался. «Вот тварь, обогнал нас с Мишеней. Значит, будет повод постараться в следующем испытании. Тем более, что оно вот-вот начнется», – сказал Картополов. Спустя полчаса все, кто смог, завершили испытание, а остальные выбыли. На удивление, очень большой процент студентов проваливал задание. В лучшем из случаев лишь каждый пятый мог дожить до конца испытания. «Готовьтесь, сейчас объявит». Я махнул рукой в сторону Маргариты Павловны, но на этот раз она не стала толкать речь, а сразу открыла порталы, сбросив нас на песчаные барханы. Над нами пылало огромное солнце, выжигая глаза и заставляя щуриться. Куда ни глянь, везде рыжий песок до самого горизонта. А кроме песка повсюду были толпы студентов, растерянно озирающихся по сторонам. Далеко впереди виднелся тонкий столб света, к которому тут же все рванули. Но бежать стало куда интереснее, когда позади раздался крик «Песчаная буря!». Обернувшись, я увидел, как из пустоты появляется огромная черная стена, скрывающая небо, и движется прямо на нас. Маги ветра мгновенно взмыли вверх и рванули к горизонту, а вот у остальных дела были не столь радужными. Одни бросили попытки добраться до луча света первыми и стали окапываться, создавая укрытие, чтобы переждать бурю. Другие побежали вслед за воздушниками, надеясь, что буря их не накроет. А еще шесть групп, как и мы, стали мастерить транспорт. Быков со своей командой зло посматривал на нас, но нападать не собирался. С помощью магов земли и огня они расплавили песок до состояния стекла и придали ему форму котла. После создали из лоз платформу с колесами и, поместив котел сверху, запихнули внутрь него огненный шар, а сверху пустили поток воды. Вышел недурственный паровой двигатель. Через валы энергия передавалась на колеса. Быков с компанией запрыгнули на паровую колымагу и стали быстро удаляться. «До встречи, неудачники!» — выкрикнул Богдан, помахав рукой. «Плохие кони с места рвут», — ответил ему я и улыбнулся. «У нас была готова платформа наподобие той, что создал Быков. Правда, к ней я прикрутил колеса втрое большие, чем у наших противников. Виктор, ты уверен, что мы сможем сдвинуть эту громадину с места?» — неуверенно спросил Львов. «А мы и не будем ее двигать, за нас это сделает буря», — усмехнулся я и продолжил формировать огромный парус из лоз посреди платформы. Друзья переглянулись, но ничего не сказали. За 15 минут буря набрала огромную скорость, и стало очевидно, что как бы быстро ты от нее не убегал, она тебя нагонит. Да, многие студенты успели преодолеть по паре километров, вот только это ничего не значило. За время, пока они бежали, ехали и летели, я успел создать трехмачтовый парусник на трехметровых колесах. Этот монстр не был кораблем и в то же время не был и автомобилем. Проклятие, да я даже не стал делать руль. Все, что меня интересовало, так это чтобы наша махина ехала туда, куда дует ветер. «Все на борт!» — крикнул я, карабкаясь по плетеному колесу. Спустя пару минут ветер швырнул нам в спины песчинки, острые словно иглы. Резкий порыв ветра ударил в паруса, сдвинув громадину с места и, набирая обороты, покатил нас по песчаным барханам. Чем ближе подбиралась к нам буря, тем быстрее мы летели по песку, периодически выпрыгивая вверх словно с трамплина и снова падая на песок. Оглушительный гул бури сжирал все слова, которые мы пытались выкрикнуть друг другу. Но по улыбающимся физиономиям я понимал, что мои друзья рады моей затее. Адреналин струился по жилам, а мы вцепились в лозы, растущие из бортов нашей посудины, стараясь не упасть. Спустя пару минут мы обогнали первого мага ветра, который тут же скрылся в черном столбе пыли. Минутой позднее за ним последовали две команды, создавшие транспорт наподобие Быковского. А спустя 5 минут мы нагнали и самого Быкова. Его колымага катила, опережая нас на пару сотен метров. Увидев нас, он зло усмехнулся и, вскинув руки, запустил в нас шар огня, пытаясь спалить паруса. Ершов ответил водным серпом, разрубив шар огня пополам. Две половинки заклинания упали слева и справа от нашей посудины, и тут же взорвались, подняв вверх волны песка. С транспорта Быкова в нас полетели десятки заклинаний. Все, что оставалось нам, так это отражать этот поток ярости, ожидая, пока Быкова поглотит стихия, так как ехал он медленнее нас. Поняв, что мы обгоним их раньше, чем им удастся разрушить наш корабль, подлецы решили преградить нам путь, и, судя по всему, взять нас на абордаж. Транспорт Быкова свернул влево и стал немного сбавлять ход, чтобы поравняться с нами. Бойцы заняли позиции на морде платформы, готовясь в любой миг перепрыгнуть к нам на борт. Быков беззвучно что-то голосил, тыча в нашу сторону огненным клинком. Вот только ему стоило бы смотреть вперед, а не на нас. Перед правым колесом машины Быкова из песка возник огромный корень. Машина, наехав на него, тут же завалилась на бок и принялась кувыркаться по песку, разбрасывая своих наездников в разные стороны. Мы промчались, мимо дико хохоча. Отлично, мы снова первые. Парус уступает двигателю, но только не там, где есть сильный ветер. На всех парах буря зашвырнула нас в открывшийся портал, и мы въехали на арену Иркутской академии магии. Портал закрылся, парус сдулся, а трибуны взорвались ликующим воем. У нас первая и единственная команда, закончившее испытание досрочно, закричала Маргарита Павловна. Все получают по 5 дополнительных баллов. Запомните эти фамилии: Оболенский, Ершов, Картополов, Львов, Дубровский. Все они первокурсники, которые раз за разом превосходят сильнейших студентов академии. Берите с них пример, стремитесь вырвать победу из их рук, потому что никого нет лучше, чем эти ребята. Меня толкнул в бок Оболенский и горделиво сказал: слыхал? Никого нет лучше нас. Гриша, а тебе не кажется, что лицо Маргариты Павловны выглядит каким-то зловещим? Ну да, есть такое. Думаешь, она не просто так нас похвалила? Озадаченно спросил Григорий. Думаю, завтра мы об этом и узнаем. А пока можешь насладиться победой, сказал я и потрепал друга по волосам. Эй, растреплешь прическу, сделанную бурей, ухмыльнулся Оболенский, отталкивая мою руку. Иркутск, телепортационная станция. Из портальной арки вышел статный мужчина с цепким взглядом. Казалось, что он первооткрыватель и пытается проанализировать и исследовать все увиденное. Святогор Тимофеевич обследовал пол, стены, персонал, мусорки и, недовольно скривившись, двинул на выход, а следом за ним побежали два мага 8-го уровня. Министр редко выбирался из столицы, но ради того, чтобы унизить своего старого друга и заработать деньжат, можно и потратить денек-другой. Выйдя на улицы Иркутска, Святогор Тимофеевич вдохнул свежий воздух и тут же закашлялся. Твою мать, что за помойка? Такое ощущение, что тут чадит промышленность на каждом шагу. Омерзительно. Осмотрев проезжую часть, Святогор Тимофеевич выбрал таксиста, стоящего у самого порога телепортационной станции, и двинул к нему. Подойдя к автомобилю, министр остановился и подождал, пока один из охранников откроет дверь. Просунувшись в салон, он презрительно осмотрел машину и, покачав головой, сел на сиденье. «Доброго денечка, барин. Куда едем?» «Барин», — министр скорчился от такого обращения, но промолчал. «Чего еще ждать от плебеев? Вези в самую дорогую гостиницу этого захолустья, а лучше в загородный дом, да чтоб обслуживание было на высшем уровне. Понял? А во, понял, как не понять то, все сделаем». Удивленно распахнул глаза таксист и кивнул. «С вас 20 руб». Договорить он не успел. Один из охранников швырнул 100-рублевую купюру на сиденье такси, заткнув водителю рот. Кивнув, таксист мягко тронулся с места и поехал за город, как и просил наниматель. «Глеб, свяжись с Дубровским. Завтра с самого утра он должен быть на своей проклятой фабрике. Не хочу задерживаться в этой помойке дольше необходимого». Мак, сидевший слева, кивнул и, достав мобилет, набрал номер. «Семен, как доберемся до места, позвони графине Карпинской, пусть приедет, поможет скоротать этот омерзительный вечер». Второй маг также кивнул, после чего министр замолчал вплоть до момента, пока перед ними не показался 4-этажный особняк с колоннами и лепниной. «А боги, какая безвкусица!» — вздохнул министр. «Ну что поделать, я ведь пообещал Плющеву, а обманывать убогих — это тяжкий грех». Святогор Тимофеевич хихикнул и, сложив руки на массивном пузе, уставился перед собой. «Вези к самому порогу, не хочу ботинки замарать, все сделаем, ваше вашество», — смущенно улыбнулся таксист. После объявления результатов Львов подошел к Оболенскому и хлопнул его по плечу, так что у Гриши даже ноги подкосились. «Ну что, поздравляю тебя», — расплылся в улыбке Лев. «Это с чем же?» — не понимая, уставился на него Оболенский. «Как это с чем?» «С тем, что ты умрешь от цирроза», — хохотнул Львов, но никто не поддержал его веселье. Заметив это, лев пояснил: «С тем, что ты выиграл в споре, и теперь тебе не придется бросать пить. Идем в кабак, я приведу свободных девчонок». «Вот это отлично!» — воскликнул Оболенский, потирая руки. «Отдохнем, парни. А вы чего, не рады?» — спросил он, посмотрев на Картополова, Ершова и меня. «Ладно эти, в отношениях, но ты то че, Вить? Пошли гульнем. Ребят, завтра ответственный день, давайте сосредоточимся на соревновании, а гулянки отложим на другой раз». «Да ладно тебе, мы по одной кружечке пропустим, да просто с девочками пообщаемся, никакой попойки не будет», — попытался уговорить меня Оболенский, но вдруг зазвонил мобилет. Подняв трубку, я услышал незнакомый голос. «Виктор Игоревич, вас беспокоит из Министерства здравоохранения, глава 3, обожаю людей, забравшихся на самую вершину. Если они родились с золотой ложкой во рту, то считают, что все должны перед ними преклоняться, потому что их род исключительный и с долгой, эпичной историей. Более заслуженных людей не найдешь ни в этом мире, ни в любом другом. По крайней мере, они так считают. В целом люди они неплохие, и с ними можно иметь дело, за редким исключением. Просто они ведут себя как избалованные дети. Но куда хуже следующая категория. Те, кто поднялся с самого низа. Эти люди знают, каково жить на дне, и, если перед ними замаячит перспектива рухнуть обратно в грязь, они, не задумываясь, сожрут любого, лишь бы остаться на вершине. И если первые просто хотят преклонения, то вторые его неизменно требуют. Им всегда нужно доказывать всем окружающим и себе в первую очередь, что они молодцы, что заслужили это счастье быть на вершине пищевой цепи. И если ты не падаешь перед ними на колени, то к тебе начинают присматриваться. Уж не задумал ли ты чего дурного, не представляешь ли угрозу? А если что-то напугает владыку грязи, то он с наслаждением свернет тебе шею, лишь бы успокоить трясущиеся поджилки. Вот и сейчас я встретил именно такого человека. Человека второго сорта, или второго типа. Хотя какая разница, человек-то он паршивый, как ни крути. Передо мной стояла сальная морда, именующая себя Святогор Тимофеевич. Круглые поросячьи глазки бегали без остановки, осматривая то меня, то фасад фабрики, а выражение лица выражало безграничное презрение. «Вы Дубровский?» – надменно спросил собеседник. «Святогор Тимофеевич, вы совершенно правы. Я граф Дубровский, а по совместительству хозяин этой фабрики. Чем обязан?» Официальным тоном поинтересовался я. «На вас поступила жалоба в министерство. Говорят, производите лекарства без патентов, так еще и с нарушением технологии». «Нагло врут», — улыбнулся я. «Кстати, а почему на проверку приехал сам министр? Насколько я знаю, у вас заботы совершенно другого уровня». «А это не ваше дело», — грубо ответил Святогор Тимофеевич и с трудом задержал на мне взгляд, который все время стремился пуститься в пляс, осматривая округу. «Открывайте свою шарашкину контору и показывайте, что вы производите в этом сарае». Услышав это, я лишь усмехнулся и, поклонившись, указал на вход. «Прошу, проходите. Мой хлев всегда открыт для таких, как вы». Я сделал акцент на «таких, как вы», как бы намекая на его сходство со скотом, которому самое место в хлеву. «Смотрите, ножки не заляпайте в местном навозе, он, знаете ли, жирноват». Сказав последнее слово, я посмотрел на массивное брюхо министра. «Таких, как я, это каких?» Святогор Тимофеевич зацепился за мои слова. «Таких величественных и всемогущих», — совершенно серьезным тоном ответил я, едва сдерживая смех. «После того, как я удостоверился в том, что моя фабрика в полнейшем порядке, мне только и оставалось, что насмехаться над ним. Готов спорить, этот свин прибыл сюда, чтобы найти нарушения, а если не найдет их, то попытается их создать. Вот только никто из пришлых гостей и шага не ступит без моего ведома. Прекращайте вылизывать мой зад и показывайте фабрику. Лесть вас все равно не спасет», — фыркнул Святогор Тимофеевич и протер лоб и шею платком. «Я даже и не сомневался в вашей неподкупности. По вам сразу видно, что вы человек высоких моральных устоев». Посмотрев на его брюхо, я добавил с легкой улыбкой: «И широчайшей души. Что ж, не будем тратить время. Прошу за мной». Я провел дорогих гостей на фабрику, где нас уже ждали Степан, Евдокия, Вадим и князь Панфилов. Евдокию я пригласил для того, чтобы она провела экскурсию дорогим гостям. Степан и Вадим выступали в роли надсмотрщиков, следя, чтобы гости не напакостили, а князь Панфилов играл роль титулованного щита на случай возникновения споров. Когда Святогор Тимофеевич увидел Панфилова, он мгновенно напрягся. «Князь, коротко бросил министр и кивнул. «Вы здесь какими судьбами?» «Так уж вышло, что я совладелец данного предприятия. Узнав о том, что сам министр здравоохранения едет к нам с проверкой, я не мог не засвидетельствовать своего почтения». «Да, я тоже рад вас видеть», — сказал Святогор Тимофеевич и шепнул себе под нос. «Какого черта мне раньше не сказали об этом совладельце?» Бегающий взгляд снова остановился на мне, и министр добавил: «Что ж, показывайте свои владения, я задам вопросы по ходу вашего рассказа. Мой рассказ будет сухим и неинтересным, а вот Евдокия Павловна сможет провести экскурсию лучше, чем кто-либо». Я указал на улыбающуюся старушку, и она, кивнув, начала экскурсию. «Следуйте за мной». Группа проверяющих двинула вглубь фабрики. Заглядывали даже в мельчайшие щели, выискивая нарушения, но таковых не было. Переходя из цеха в цех, они не могли ни за что зацепиться. Как только кто-то из проверяющих пытался отделиться от группы, его тут же перехватывал либо Степан, либо Вадим. Одним словом, у дорогих гостей не было и шанса хоть что-то сломать или подбросить. «Ладно, по помещениям и оборудованию у меня вопросов нет. Покажите документацию», – деловито сказал министр и искоса посмотрел на Панфилова. Присутствие князя его очень нервировало. Ведь если бы здесь не было Панфилова, Святогор Тимофеевич показал бы себя во всей красе. А так приходилось сдерживаться, ведь он не хотел, чтобы в аристократических кругах про него пошли правдивые слухи. Всегда проще хамить и нарушать закон из-под тишка, чем в открытую. Евдокия увела делегацию копаться в документации, а я, закатав рукав, посмотрел на часы. На циферблате 8 часов. Новый виток испытаний начнется ровно в 9. Нужно как можно скорее заканчивать этот фарс и отправляться в академию. Не хочу упустить первое место из-за этого плющевского прихвостня. Святогор Тимофеевич, ну что скажете? Как вам наша фабрика? Спросил я в момент, когда министр покинул бухгалтерию. Евдокия, выпроводив гостя, смахнула со лба несуществующий пот, показав, как он ее достал. На первый взгляд все в порядке. А что у вас там? Святогор Тимофеевич показал пальцем на дверь блока, в котором шла разработка эликсиров для Орлова. Это засекреченный объект. Информацию о нем я не вправе разглашать. Серьезным тоном сказал я. Что значит не вправе? Я министр, а не какой-то жалкий халдей. Вы покажете все, что меня заинтересует. Живо открывайте дверь, пока я не приказал моим людям вскрыть ее для досмотра. Надувшись, прошипел Святогор Тимофеевич, чувствуя, что нашел причину, по которой сможет закрыть фабрику. В закрытый блок я вас не пущу. Там разрабатываются препараты государственной важности. Они засекречены. При всем уважении, но ваша должность не сможет открыть эту дверь. Святогор Тимофеевич, мой компаньон говорит чистую правду. Прошу вас охладить свой пыл. Попытался вступиться за меня Панфилов, хотя он сам был не в курсе того, что разрабатывается в закрытом блоке. «Семен, разнеси эту дверь к чертовой матери», — рявкнул министр, оттолкнув Панфилова. Смотря на эту жирную свинью, перешедшую все границы дозволенного, я едва сдерживался. Очень хотелось призвать дубовые листья и срезать с него пару сотен лишних килограммов. Панфилов растерянно посмотрел на меня, как бы спрашивая, что происходит. «Святогор Тимофеевич», — окликнул я министра стальным тоном, — «если вы хотите получить доступ в закрытый блок, то вам следует обратиться за разрешением к графу Орлову Даниле Андреевичу. Мы по его просьбе производим разработку препаратов государственной важности». «Какие к чертовой матери препараты? Если вы прямо сейчас не откроете чертову дверь, то я закрою вашу богадельню», — взвизгнул министр, перейдя на ультразвук, и посмотрел на своих подручных, к шеям которых были приставлены клинки Степана и Вадима. «Святогор Тимофеевич, в последний раз вас предупреждаю, я буду защищать активы графа Орлова ценой жизни, и, если в процессе защиты погибнете вы или ваши люди, я буду очень расстроен, но лучше я пойду под суд, чем нарушу данное мной слово», — прорычал я, сверял взглядом министра. «Если вам нужен конфликт с Орловым, одним из самых влиятельных людей в империи, то, пожалуйста, может закрыть фабрику хоть сейчас, но за эту дверь вам не попасть. Дубровский, вы в своем уме? Вы понимаете, что я могу расценить это как нападение на государственного служащего? Восклицательные и вопросительные знаки, тогда вам не сносить головы», — истерично вопил Святогор Тимофеевич, размахивая руками, пока его люди обливались, потом боясь лишиться голов. «Что ж, в таком из случаев, встретимся в зале суда. Прошу покинуть мою фабрику». Сухо сказал я и указал на выход. Дверь закрытого блока отворилась и к нам вышла Ярослава, приковав к себе внимание. Девушка мгновенно поняла, что появилась не вовремя и, ойкнув, нырнула обратно. Но даже такого мимолетного появления хватило, чтобы министр проводил ее сальным взглядом. «Похотливый Боров, я этого просто так не оставлю, вы заплатите», — верещал толстяк, а его люди шли, следом потирая шеи и зло посматривая на нас. «И вам замечательного дня», — добродушно сказал я. Как только министр вышел за дверь, ко мне подбежал Панфилов с растерянным выражением лица. «Виктор Игоревич, что здесь происходит? Мы занимаемся разработкой для самого Орлова, Дмитрий Валентинович. Думаю, вы видели в платежных ведомостях пункт зачисления за разработку новых препаратов. Вот этот пункт и есть ваша доля за то, что мы производим для империи эликсиры». Отведя его в сторону, я шепнул на ушко: «Это государственная тайна, но вы имеете право знать». «Нет, нет, нет», — запротестовал князь. «Виктор Игоревич, за свою жизнь я понял простую истину. Меньше знаешь, крепче спишь. Если на нашей стороне граф Орлов, то жалкий министр и вовсе нам не помеха. А вы молодец, деловая хватка у вас на высшем уровне. Подумать только, сдружиться с самим Орловым», — восхищенно сказал Панфилов. «Я усилю охрану на случай, если гости вернутся с подкреплением. Не стоит беспокоиться. Я свяжусь с нашим нанимателем, и он приставит своих людей для охраны секретного объекта». Немного подумав, Панфилов сказал: «Вы правы, Виктор Игоревич, так будет солиднее. Одно дело конфликтовать против нас с вами и совсем другое дело напасть на людей Орлова. Что ж, спасибо за такое увлекательное представление, я, пожалуй, отправлюсь домой. Бутылочка вашего коньячка поможет успокоить нервы». Расплылся в улыбке Панфилов и, пожав мне руку, откланялся. Как только он ушел, я попытался дозвониться Орлову, но ожидаемо пришлось разговаривать с его секретарем. «Вас понял. Когда Данила Андреевич вернется, я передам ему ваши слова. Если господин министр снова заявится с проверкой, можете позвонить мне, я поговорю с ним, и он оставит вас в покое», — официально сказал секретарь и положил трубку. Улыбаясь, я посмотрел на часы. 8:45, отлично, как раз успею на начало финального испытания. Достав мобилет, я позвонил Антипу: «Перебрось 500 бойцов для охраны фармацевтической фабрики. Только пришли лучших. Все раздолбаи остаются тренироваться. Мне нужна элита». «Вас понял, Виктор Игоревич. В течение получаса возьмем объект под контроль». Положив трубку, я увидел удивленное выражение лица Вадима. «Тебе интересно узнать, зачем я перебрасываю лучших людей для защиты фабрики, если сообщил Орлову о том, что нам нужна охрана?» — улыбнулся я. «Виктор Игоревич, ты, как всегда, проницателен. Вадим, мы должны получить статусный щит в виде имени Орлова, чтобы никто не посмел напасть на фабрику, зная, что пойдет против влиятельнейшего человека в империи. Но при этом мы не должны выглядеть беспомощными. Я хочу, чтобы бойцы, прибывшие от Орлова, увидели, что у нас с защитой полный порядок, а после сообщили об этом своему нанимателю. Граф должен знать, что его вложения отлично охраняются. Ха, думаю, он будет впечатлен тем, что ты не испугался пойти на конфликт с министром, лишь бы сохранить в тайне разработку. Кстати, а что вы там разрабатываете?» — хитро прищурившись, спросил Вадим. Ярославу сколько раз спрашивал, а она все отмалчивается. «Правильно делает», — хмыкнул я. «Большие знания приумножают печаль. Ох уж эта секретность», — закатил глаза Вадим. «Если я изобрету новый сверхвосхитительный сорт коньяка, то я тоже засекречу свою разработку и вам о ней не расскажу». «Отлично, будем ждать от тебя нового шедевра». Я пожал руку бывшего ректора. «Все, мне нужно бежать. Дальше сами». Я телепортировался на центральную площадь Академии. Вокруг не было ни единого человека, а со стороны арены доносились восторженные вопли. Накинув покров маны, я что было сил рванул к стадиону. До начала испытания оставалось 7 минут, и я без труда успел к моменту перемещения. Резко затормозив рядом с Львовым, я был завален кучей вопросов. «Куда ты пропал? Еще бы минутой ты бы вылетел», — встревоженно спросил Оболенский. «Были неотложные дела», — отмахнулся я. «Какое следующее испытание?» «Имперская битва. Опять каждый сам за себя, и в итоге вся Академия будет биться против нас пятерых», — ухмыльнулся я, вспоминая, как единолично отлупил весь первый курс. «Не совсем так. Нужно найти сферы и удержать их до конца боя, Каждая сфера даст группе 10 баллов, которые поделятся на всех участников команды. Мы зарегистрировали команду из 5 человек. У нас одна из самых маленьких команд, пояснил Ершов. Сколько всего сфер? 10 штук. Команда, завладевшая наибольшим количеством сфер, получит по 5 бонусных баллов на каждого участника. Подключился к разговору напряженный Картополов. Ограничения на использование артефактов или божественных даров? Спросил я, видя, что Маргарита Павловна уже взмахнула рукой, создавая порталы. Нет ограничений, каждый использует то, что может, сказал Львов, призвав меч пламени. Чувствую, будет весело. Оскалился я и хрустнул пальцами. Конечно, весело. 500 студентов, желающих получить как можно больше баллов. Будет настоящая мясорубка. Лев напряженно осмотрел магов, зыркающих друг на друга, и добавил. Кстати, нельзя убивать, но калечить можно. Все травмы вылечит профессор факультета целительства. Его из самой столицы прислали на время соревнований. Даже так, уважительно хмыкнул я. Госпожа ректор необычайно жестока в этот раз. Надеюсь, обойдемся малой кро. Под ногами открылся портал и нас забросило в густой лес. Как и в прошлые разы, группы студентов разбросало далеко друг от друга, и мы стояли в гордом одиночестве. Над головой возвышались огромные ели, через пышные ветви которых едва проникало солнце. Не теряя времени, я призвал Клювика, Слая и Михалыча. Клювик подхватил слизня и взмыл в небо для проведения разведки, а медвежонку выпала роль поинтереснее. «Михалыч, атакуй всех, кого найдешь. Убивать запрещено, но можешь ломать кости». «Понял?» – спросил я, потрепав огромного медведя за ухом. Бурая машина для убийств кивнула и, сотрясая землю, рванула на поиски добычи. Подключившись к зрению Клювика, я заметил группу из 10 человек, движущуюся на запад. Один из магов шустро забрался на вершину ели и оттуда увидел яркий столб света, бьющий в небо на расстоянии 5 километров от них. Ребята оказались сообразительными, вот только очень быстро выбыли из соревнования. Клювик сбросил на них Слая, который в полете расплескал свое тело, создав десятки кислотных нитей. Нити обвили студентов, начав выжигать кожу на животе и запястьях. Жутко вопя от боли, студенты были спасены один за другим профессором факультета целительства. Профессор появился рядом, наложил исцеление на каждого из страдальцев, а после утащил их в портал, завершив для студентов соревнование. Пока Клювик парил в небе, я заметил, что сферы разбросаны по кругу, радиус которого составлял 20 километров. Да не слабое расстояние, здесь можно часами бродить, никого не встретив. Несмотря на то, что участвует 500 человек, они могут столкнуться друг с другом, лишь добравшись до сфер. И что-то мне подсказывает, что, даже завладев сферой, луч света продолжит бить в небо, привлекая внимание окружающих. Помимо этого, в небе парил циферблат, ведущий обратный отсчет. До завершения испытания осталось чуть меньше 8 часов. Отлично, только что мои питомцы вынесли 10, ухмыльнулся я. Движемся на запад, там находится ближайшая сфера. Постой, мы же только сюда попали, а ты уже избавился от 10? Удивленно спросил Оболенский. Так и есть, а еще Михалыч унюхал группу из 5 человек, скоро участников станет еще меньше. Смотрите по сторонам, готов спорить, что найдутся те, кто не будет охотиться за сферами, а просто затаится, ожидая, когда участники порядком потреплют друг друга, а после такие умники нападут из-под тишка и заберут все сферы у раненой группы. Может, и нам стоит? Робко спросил Оболенский. Гриша, ну ты ведь не хочешь запомниться всем крысой, которая бьет из-под тишка? Конечно, не хочу. Тогда ответ очевиден. Играем честно и разнесем всех, кто попробует нам противостоять. А чтобы было поинтереснее играть, я сделаю так. Я вытянул руку перед собой, и в нее тут же упала ярко-желтая сфера. Да как так, ты уже успел и сферу заполучить? Выпучив глаза, воскликнул Оболенский. Ха-ха-ха, да, Клювик очень быстро летает. Расхохотался я и бросил сферу обратно в лапы Клювика. Эй, зачем ты ее выкинул? Возмутился Ершов. Василий, ты ведь не хочешь сражаться против всей Академии разом? А если так, то обрати внимание, на какой бы высоте ни находилась сфера, луч света бьет от самой земли и до небес. А это значит, спросил я, расплывшись в хитрой улыбке, ты хочешь с помощью Клювика стравливать группы друг с другом? Хищно оскалился Львов. Совершенно верно, мой друг. Клювик зависнет над одной из групп и привлечет к ней всеобщее внимание, устроив побоище. Когда сражение завершится, бойцы обнаружат, что никакой сферы упавшей группы не было и в помине, а Клювик улетит в поиске новых жертв. «Страшный ты человек, Дубровский, не хотел бы я стать твоим врагом», — покачал головой Львов. «Как здорово, что мы друзья, правда». Я похлопал Льва по плечу и рванул на запад. Глава 4. Крайне интересный опыт. Нестись через лесную чащу и одновременно с этим наводить клювика на цель. Столб света ударил прямо в центр группы из 20 человек. Студенты растерянно заозирались по сторонам в поисках сферы. Решив, что они уже на месте, студенты стали обыскивать каждый сантиметр, но вместо победных баллов, нашли лишь поражение. С трех сторон по группе открыли огонь, залив лесную чащу всполохами магии. Деревья взрывались от ударов огненных шаров, разбрасывая по округе дымящиеся щепки. Ледяные стрелы падали с небес, обещая превратить зазевавшихся в подушечки для иголок. Смотря на это глазами клювика, я не завидовал профессорам. Студенты разошлись не на шутку и лупили, не сдерживаясь, всем, чему успели научиться. Профессоры же должны были не только спасти раненых, но и вовремя остановить смертельные удары. Филигранная работа, с которой они каким-то образом справлялись. Группа из 20 человек выбыла, не продержавшись и 5 минут. Все барьеры, которые они выстраивали, отгораживаясь от вражеской магии, оказались бесполезны. Да и еще бы это было не так, когда по тебе наносят удары 50 магов, лучшее, что ты можешь сделать, так это сократить дистанцию и разрушить их построение. Хотя с такой численностью им стоило бежать, куда глаза глядят. Увы, студенты были слишком напуганы, чтобы действовать обдуманно. Когда с первой группой было покончено, между оставшимися тремя вспыхнула позиционная борьба. Куча маневров с попытками зайти за спину, оттянуть противника, заманив в ловушку. Что и говорить, это было красиво. Но красивее всех действовали крысы с факультета магии смерти. Группа из трех бойцов призвали существ, похожих на комаров-переростков, и, затаившись в кустах, направили своих питомцев в атаку. Насекомые на огромной скорости вонзали острые шипы в тела студентов, увлеченных боем, и летели дальше. Так за 10 минут комары перекусали всех еще не выбывших студентов, а таких набралось 40 штук. Сначала у укушенных отказывали ноги, что приводило магов в ужас, а после они теряли сознание от удушья. Видимо, насекомые впрыскивали нейропаралитический токсин. Мое почтение, я тоже люблю подобным баловаться, хоть и совсем в другом виде. Гордые собой маги смерти выбрались из укрытия, чтобы найти злосчастную сферу, но Михалыч нашел их раньше. Когтистая лапа, словно стальная балка, ударила первого мага по ногам. Истошно визжа, он улетел прочь, кувыркаясь в воздухе. Второй получил удар под дых. Третьему косолапый откусил левую ногу, сплюнув ее остатки на траву. Если бы я не остановил медведя, то откусил бы он не ногу, а голову. Да, инстинкты хищника требовали добить коллег, и только благодаря моему давлению Михалыч отправился на поиски новых жертв. Пока позади нас шла резня, мы добрались до 10-метрового обрыва, на дне которого красовался ручей. Со всех сторон безмятежный лес, поют птички, как будто они даже не слышали эту канонаду взрывающихся огненных шаров. На дне ручья сияла желтая сфера. «Внизу», — прошептал Лоболенский, готовясь рвануть за сферой. «Жди», — приказал Львов, упав на живот. Из-за высокой травы его было практически невозможно увидеть снизу. Мы последовали примеру Льва и, рассредоточившись, заняли позиции. Ожидание продлилось целых полчаса, но потом мне стало скучно. Развернув клювика, я заставил его пролететь мимо нашей позиции. Пернатый заметил, что на противоположной стороне оврага в деревьях прячется группа магов. Еще пара групп поменьше скрывались в глубине леса, наблюдая за сферой. Потянувшись к мане, я создал лозу, которая проросла через весь пригорок и выползла наружу в 2 метрах от сферы. Я мог сделать так, чтобы лоза пробилась со дна ручья и, обвив сферу, утащила ее под землю. Но разве так было бы весело? Группы магов тут же напряглись, увидев, как зеленая лоза оплетает заветный кругляш, и начали искать студента, творящего заклинание. К их счастью, я довольно сердоболен и решил помочь ребятам. Лоза размахнулась и зашвырнула сферу прямиком в мага, сидящего на дереве с противоположной стороны оврага. «Какого хрена, а?» – заорал студент, падая с дерева, так как сфера попала ему промеж глаз. Лес тут же закипел от потоков выплескиваемой маны. Серп ветра срезал разом десяток деревьев. Ледяные колья вспороли траву, готовясь подловить спасающихся с падающих деревьев магов. Следом полетела волна пламени. В ответ раскрытая группа магов бросилась на сближение, укрывшись за стихийными щитами. Было очевидно, что это старшекурсники, так как в их действиях не было паники. Действовали слаженно, каждый знал, что делать. Одним словом, песня, если бы не одно, но, бросившись в бой, они прихватили с собой сферу, и пока шло сражение, со всех сторон прибывали все новые желающие ее отобрать. Одна такая группа пробежала в метре от нас, едва не наступив на ногу Оболенскому. «Ну и какого черта мы ждем? Ты ведь не хотел атаковать из-под тишка», – прошептал Гриша, посмотрев на меня. «А мы ведь и не атакуем», – усмехнулся я. «Пока изучаем тактики, используемые противником». Помедлив немного, я подключился к зрению Клювика и шепнул: «Все сосредоточились на этой сфере, в километре отсюда есть такая же, но на нее никто не претендует. Поднимаемся и уходим». Полуприседя, мы отошли подальше от места боя и, уже не скрываясь, рванули вверх по каменистому склону. Дорога была серпантинная и все время изгибалась, а проклятые камни то и дело стремились выскользнуть из-под ног. Пробежав пару сотен метров вверх по склону, мы поднялись над деревьями. Вид отсюда был жутковатый. Небо чернело от обилия пожаров, расползающихся по лесу словно проказа. При этом из 10 лучей света осталось всего 7. Один принадлежал Клювику, 2 были неподвижны, еще 3 желтых двигались вдали, а 5 километрами правее в небо бил один красный луч света. А вот это интересная механика соревнования. Выходит, если один отряд завладеет сразу несколькими сферами, то цвет луча изменится. Если в небе светится 6 желтых лучей, плюс еще за одним желтым идем мы, то выходит, что красный луч создают 3 захваченные сферы. Что-то мне подсказывает, что эта группа Быкова так быстро смогла захапать кругляши. Ну и ладно, сейчас мы уравняем шансы. Подняв голову, я увидел, что луч света бьет с вершины горы. По серпантину взбираться долго и глупо, поэтому решил немного ускорить процесс. «Михаил, Василий, поднимитесь еще на пару витков вверх и начинайте формировать ледяную горку, такую же, как во время прошлого испытания. Сделаем», — с готовностью выпалил Картополов. «А ты?» «А я пока заберу сферу», — сказал я, раскинув руки в сторону и создал крылья с помощью синергии. «Твою мать!» — выругался Оболенский. «Никак не привыкну к твоим фокусам». Взмыв в небо, я добрался до вершины, усыпанной снегом. Покопавшись в белой каше, отыскал сферу и спикировал вниз. К этому моменту Картополов и Ершов успели сформировать 30-метровую ледяную горку, стоящую на синеватых сваях. «Господин Дубровский, позвольте доложить», — дурашливо козырнул Оболенский, заставив меня улыбнуться. «Ваш приказ выполнен». «Отлично, тогда не будем терять времени». Запрыгнув в ледяные сани, мы рванули вниз. Ветер свистел в ушах, но недолго. Горка после первоначально крутого спуска превращалась в ровную поверхность, тянущуюся над лесом. Но мои друзья все предусмотрели. Ершов и Картополов формировали ледяное полотно, а Львов прямо перед полозьями саней создал огненный шар, который заставлял ледяную поверхность горки таять. В итоге сани скользили по луже, практически не теряя скорости. Это было забавно. Ветер развивает волосы, а где-то вдали кипит яростное сражение. С высоты птичьего полета мы периодически замечали вражеские группы и расстреливали их, швыряя наугад заклинания. Но как бы ни был прекрасен мой план, сани таки остановились. Спустившись вниз, нам пришлось протопать километр по лесной чаще. К второй сфере мы добрались спустя 5 минут. Сфера лежала в кустарнике малины, и мы бы ее забрали без особых проблем, если бы нас не заметили раньше, чем мы обнаружили противника. «Пятеро слева, отсекайте», — заголосил кто-то. Водный поток рванул нам наперерез, и если бы не Ершов, то Картополова точно бы смыло. Василий взмахнул рукой и рассек 10-метровую волну на 2 части, перенаправив заклинание туда, откуда оно пришло. Сделав крутой вираж, 2 волны рванули в обратном направлении. Лев что-то заметил справа и рванул туда, формируя в воздухе 10 магических печатей. Картополов побежал следом за Львовым, а вот Оболенский попросту исчез. Гриша накинул на себя стихийное ускорение. Его фигура размылась, и спустя доли секунд он оказался посреди вражеского строя. Со всего размаха Оболенский ударил главаря ногой в висок, и тот пулей улетел в чащу леса, ломая своим телом ветки. Смотря на Гришу, я понимал, что именно сейчас он получает наслаждение от соревнования. Только в бою его сила раскрывалась на полную мощность. А пока мои друзья сражались, я стоял на месте и ждал, пока меня атакуют. За спиной послышался сдвоенный шорох, и за мгновение ока рядом со мной оказались 2 фигуры. Бойцы замахнулись длинными блестящими клинками и нанесли удар. Один клинок отсек мне правую ногу, а второй левую. Вот только я не упал. «Какого?» – удивленно спросил студент, смотря на свой двуручный меч, который растворился от соприкосновения с моим телом. «Да, Синергия со слоем восхитительно работает против любителей ближнего боя. Плоть превращается в концентрированную кислоту, которая мгновенно растворяет сталь. Бойцы не успели опомниться, а лозы уже оплели их тела и со всего размаху шмякнули друг о друга лбами. Из-за того, что Оболенский разбил строй противника, а Ершов перенаправил водный поток, бой вышел скоротечным. Водяная волна намочила десяток человек, после чего Григорий ударил разрядом молнии, выведя их из строя. А дальше дело техники. Лев вынес четверых, Картополов еще парочку, и бой завершился. Григорий, Василий, красавцы, отлично сработали. Похвалил я ребят. А мы? Обиженно спросил Лев. Вы тоже молодцы, но согласись, основную работу в этом бою сделали Оболенский и Ершов. Справедливо. Хмыкнул Львов и отправился за сферой. Подойдя к каменному выступу, он вогнал в него клинок и, потянув в сторону, освободил желтый кругляш. К ногам Льва выкатилась желтая сфера. «Куда дальше?» – спросил Картополов. «Дальше я предлагаю действовать следующим образом. Спустя 10 минут ребята смогли лично убедиться в эффективности моей задумки, а она была проста. Клювик вернул мне сферу, продолжив выполнять роль разведчика. Когда я получил второй кругляш, наш луч света изменился с желтого на синий, и теперь вся округа знала, где можно поживиться. А чтобы противники не стеснялись, я взял обе сферы и пошел впереди, а ребята отстали на 20 метров и рассредоточились справа и слева. Клювик парил в небе, обнаруживая цели задолго до того, как они нас атакуют. Как только возникала угроза, я прятался за щитом из лозы. Пока в мой барьер летели заклинания, ребята обходили нападающих с флангов и вступали в бой. Тем временем я с помощью корней делал подкоп на 50 метров вперед, чтобы выскочить за спинами нападавших, не дав им шанса отступить. Используя подобную тактику, мы уничтожили с десяток групп пустышек и парочку обладателей сфер. Но, как и все хорошее, это испытание тоже подошло к концу. На циферблате, горевшем в небесах, истекали последние 30 минут времени. А во всем лесу уцелели только наша группа и группа Быкова. У них 6 сфер, а у нас 4. Будьте осторожны, нас окружают. У Быкова осталось 25 человек, сказал я, ложась на спину и закидывая руки за голову.